Нуэнен, 1883. Милый мой брат, чувствую, что думают обо мне инстинктивно отец и мать. У них такая же боязнь принять меня в дом, как если б нужно было впустить большого лохматого пса. Он войдет мокрыми лапами, и к тому же еще он вообще лохматый. Всем он будет попадаться под ноги, да и лает уж очень громко. Вообще грязное животное. Ладно, но это животное имеет человеческую историю. И хотя он и пес, все же есть у него и человеческая душа, и притом настолько тонко чувствительная, что он понимает, что про него думают. А на это уже не способен обычный пес. И я, если и предполагаю, что являюсь своего рода псом, оставляю их при их собственном сане. Пес может, конечно, и укусить, если когда-нибудь дойдет до бешенства, и тогда сторожа будут вынуждены его пристрелить. Все это так. Этому противопоставляется то обстоятельство, что собака служит сторожем. Но тут в этом нет надобности. Здесь господствует мир, а об опасности говорят нет и речи. И вот я молчу. Пес раскаивается лишь в том, что он сюда явился. Но в степи было не так одиноко, как в этом доме, невзирая на все радушие. Посещение животного было слабостью, которая, надеюсь, будет прощена и возобновить которую он побоится.